но все же рассказывала. Например, Лерка знает, что Санек своего первенького уже давно схоронил во младенчестве. Ведь Маринка ему так ничего и не сказала, что жив Сандрик. И еще много чего знает Лера. Дома она все сделала, как задумала, по-маринкиному. Разложила, расставила, салатики накрутила, быстро курей запекла в духовке. Санек только рот раскрыл, как она все быстро сварганила и на стол поставила. Есть захотелось и выпить тоже. Ну и трахнуться, конечно, но это потом. Первую рюмку Лера предложила выпить за упокой души Марины, не чокаясь. Санек кивнул и как-то почувствовал угрызение, что он-то брат и не подумал об этом. И стол какой! Такого стола он со времен гостевания у Маринки не видел. А Лерка выпила, загрустила и сказала: «Господи, вот ведь недавно сидели с ней вместе, выпивали, говорили, и раз — нету человека. Кому понадобилось ее грохать? Кому она мешала? Ведь добрая девка какая была, сочувственная». И полился поминальный спич, какой покойный был добрый и прекрасный, и замечательный, и исключительный. Может, так и надо? Но нет. Лучше говорить о нем, какой он был на самом деле. Всего в человеке намешано. И добра, и зла, и чего только нет. Наверное, душа его, слушая эти сладкоголосые пения, смущена и краснеет, и болеет, и больше, чем надо, страдает. А там кто чего знает обо всем этом? Короче, выпили они, Санек и Лерка, по второй, тоже за Маринкину память. И Санек решил, что пока не напился, надо заводить разговор. Ведь ради этого он приехал. Не ради же курей жареных, рюмки да траху. «Слушай, Лер», — сказал он, отодвигая рюмку и думая о том, как половчее сказать. Ведь приехал он из своего интересу. А Лерке что? Станет ли она за него болеть, да ему выкладывать все, что знает? Мысли ворочались тяжко, не ухватить было их за хвост. Мелькнет вроде бы что-то дельное, и уже забыл. Умные люди говорят, что это маразм какой-то. Только понимал одно Санек, что Лерке он должен что-то предложить, если она поможет и дело выгорит. Там видно будет, что. А пока он у нее на ночь останется. Она в обиде не будет. «Слышь, Лер, — снова сказал он, — я к тебе с разговором. Вот ведь какое дело. Я ведь, ты знаешь, Маринкин единокровный братан. А квартира на нее записана и приватизирована. Значит, я наследник, единственный». Лерка хотела что-то сказать, но он остановил ее, а то мысли утекут. «Ты помолчи, послушай. Я ведь ходил в домоуправление. Там мне ихняя начальница, Аллой зовут, сказала, что надо идти в муниципалитет. Я и хотел идти, только девку свою хотел в квартире оставить. Чего ей со мной таскаться? Стал квартиру вскрывать, тут на меня и наехали. Парни. Два. Здоровенные. И с ними мент. Какие-то Маринкины шмотки выкинули мне. Извозили так, что я еле очнулся. И еще сказали, что если приеду, то никому из моего семейства не сдобровать. А мент меня в отделении оттаранил.